Глава 2. Мужик без бабы пуще малых деток-сирота. Пословица из интернета. Миг, и вот я уже стою на дорожке перед дворцом. Барокко, неоклассицизм, модерн или же... Наконец-то! Вырвал меня из гаданий об архитектуре дворца незнакомый мужской голос, в котором слышалось недовольство. Вы опаздываете, я ждал вас раньше. Мог бы вообще не дождаться. Пробормотала я про себя, задетая таким обращением. Никто никогда не позволял себе разговаривать со мной подобным тоном, даже отец. Каждый раз, вспоминая о моем существовании, говорил мягко и спокойно, всегда спокойно. А тут... Я повернулась на голос. Высокий, широкоплечий мужчина лет 30 смотрел на меня холодно и неприязненно. Брюнет, глаза зеленые, рот узкий, ноздри широкие, лоб высокий. Боги, куда меня несет? «Насмотрелись?» — язвительно спросил незнакомец. «Может, представитесь, наконец? Ваш отец даже имя ваше назвать отказался». «Ой, правда? Папа не соизволил рассказать этому напыщенному индюку ничего об Инке?» «Спасибо, пап. Ты существенно облегчил мне жизнь на ближайший месяц. Не представляю, как бы я откликалась на имя сестры». «Светлана Горнардон». Я вспомнила родовое имя, которым никогда не пользовалась на земле. «А вы?» «Артур Нарский», — неприятно усмехнулся тип, — «лорд тьмы и ваш жених. Прошу». Взмах рукой в сторону дворца. «Да как скажете. Заодно и поближе рассмотрю это произведение искусства». «Нет, определенно не классицизм. Плоские барельефы, таблички, панели». «А значит, вы вообще слушаете меня?» «Да что ж он так орет?» «Слушаю». Привычка записывать лекции под диктовку, особо не вдумываясь во фразы преподов, помогла и сейчас. «Вы сказали, что не хотите пышной свадьбы, а значит...» «После этого вы спросили, слушаю ли я вас?» Если бы взглядом можно было убивать, я уже лежала бы горсткой пепла на дорожке. Хотя, может, этот лорд и умеет убивать взглядом. Но тройная защита отца, мамы и бабушки еще никогда меня не подводила. «А значит, что ж его так задело, зубами чуть не скрежещет, пригласить на нашу свадьбу вы сможете только отца и мать, больше никаких родственников». «Даже бабушку нельзя?» — невинно уточнила я. Богиня мудрости и знаний, почитавшаяся в этом мире второй после бога-основателя, пропавшего непонятно в каких вселенных, точно обидится на такое пренебрежение. Мне на секунду показалось, что лорд зашипел. Прям как земноводное какое. «Можно». Ну и только отрезал он. «Ну, спасибо, благодетель, обрадовал. Передам бабушке при первой встрече. Уверена, она тоже оценит твой жест доброй воли». Мы шли по усыпанным гравием дорожке. По обеим сторонам от нас, немного вдалеке, чтобы называться аллеей, росли высокие пирамидальные деревья, похожие на тополя. Вот Инка точно знает, что это. Она вообще, как настоящая дриада, знает все растения обоих миров. А я... Я даже земные знаю постольку-поскольку. Мама настояла, чтобы я часть вызубрила. Иначе тополь от дуба не отличила бы. «Прошу», — голос жениха ворвался в мои самоутяжительные мысли. «Ступеньки, мрамор. Как там называется та провинция, из которой привозят самый лучший мрамор? Ларинторнорская, Лариорская. Да уж, Света, пробелы у тебя со знанием географии любых миров. По мраморным ступенькам, светло-желтым, как рассветное солнце в этом мире, мы с лордом поднялись к массивной деревянной двери выше самого лорда раза в три, наверное. Обитая железом, она смотрелась внушительно, что вблизи, что издали. «Приложите ладонь к дереву», — приказал лорд. «Зачем? Он думает, что оно оживет, или это так отпечатки снимают?» «Но приложила. Мне не жалко». Под моими пальцами засверкали небольшие разноцветные искры. И в следующую минуту дверь отворилась внутрь. Холл, в который мы вошли, освещался солнечными лучами сразу из трех больших окон. Просторное помещение не было заставлено мебелью. Ковер под ногами, ворсистый, с яркими узорами животных и цветов. Занавески на окнах легкие, практически прозрачные из тюля, наверное. Два зеркала на стенах напротив друг друга и высокий седой дворецкий. Прямо как в детективах Агаты Кристи. Я аж почувствовала себя на секунду в замке викторианской Англии. «Ролан, это Светлана, моя невеста», — сообщил надменно лорд и, не останавливаясь, повел меня дальше. «Светлана, это Ролан, мой дворецкий», — добавила я за него. Никогда не любила заносчивых наглых типов. Этот лорд был как раз таким. Вообще, в мире насчитывалось 12 лордов. Каждый из них управлял чем-нибудь и имел свой надел. Лорд Смы, насколько я помнила папины рассказы, считался самым сильным, богатым и знатным. Следом шли лорд огня, лорд воды и лорд земли. Остальные считались шелупонью. Папа так о них и отзывался, с презрением. Мол, даже упоминания не стоит. Ну, конечно, как это бог войны вдруг снизойдет до лорда цветов? Хотя, наверное, дриада как раз тому лорду и подошла бы больше. Все же одинаково природу любит. Но нет, папа захотел породниться с самым сильным лордом. И в результате я сейчас заменяла в другом мире влюбленную Инку.